Что правда, то правда. На выпуклой стене ближайшей опоры похабно растопыривалось глубоко вырубленное матерное слово. Озадаченный Василий подошел и внимательнейшим образом изучил его. «И надпись тоже другая», — сообщил он. «У той У прямая была, а у этой, видишь, с загогулиной». Осмотрел покрытие и, не обнаружив на нем и следа от выломанных стерженьков, вынужден был прийти к мысли об относительной давности преступного деяния. «Руки пообломать!» — проворчал он, глядя из-под лобья на обезображенную стену. Ромка за спиной тихонько охнул, и Василий обернулся, встревоженный. Его лопоухий и стриженный спутник стоял, запрокинув голову, и, зачарованно глядя ввысь, беззвучно шевелил губами. Василий взглянул и обмер. С невероятно удаленного льдистого потолка, обращенная теперь к странникам крышей, свешивалась искомая пятиэтажка. Верх и низ в сознании Василия поменялись местами, и ему показалось вдруг, что он летит стремглав с чудовищной высоты. Присел, словно желая ухватиться за гладкий пол, и довольно долго не решался выпрямиться. А тут еще к Ромке вернулся, дар речи. «Вась!» — дрогнувшим голосом позвал он. «Слушай, Вась, а ведь это мы на потолок вышли!» Всякое бывало в жизни Василия, но такого... Мало того, что опрокинутое в зените здание само по себе являло весьма жутковатую картину, нужно было еще хорошо знать Василия, его простые и ясные взгляды на жизнь и неистребимую любовь к порядку, чтобы оценить в полной мере всю глубину его потрясения. Василий был смят, испуган, растерян. Ромка же, напротив, восхитился увиденным безобразием до такой степени, что вообще перестал чего-либо бояться. «Не, по потолку я еще ни разу не ходил», — нервно смеясь говорил он. «Пацанам рассказать заторчат». Они сидели, прислонясь спинами к испохабленной ругательством бледно-золотистой стене и, подняв лица, с содроганием смотрели на прилипшую к потолку громаду пятиэтажки. «Почему она не падает?» — хрипло спросил Василий. «Мы же не падаем», — пояснил Ромка, и Василия тут же омыло изнутри жутким чувством падения. Даже за стену взялся на всякий случай. «Почему в Америке никто вниз не падает?» Василий переждал неприятное чувство и отнял ладонь от стены. «Не в Америке, а в Австралии», — сердито поправил он. «В Америке-то чего падать? Америка-то она сбоку, а не снизу». Ромка, не слушая, пялился на пятиэтажку. «Не, тут интересно», — раскатав рот от уха до уха, повторял он. «Балдеж!» На медном лице Василия набухли скулы. Поведение спутника раздражало его, пожалуй, не меньше, чем перевернутый вверх тормашками мир. «Вот мы тут сидим», — веско молвил он, — «а туда, может быть, сейчас тарелка прилетит». «Ну и флаг ей в руки», — беззаботно отозвался Ромка. «Дел, что ли, дома нету?» — злобно спросил Василий. «А какие дела?» Василий отнял взгляд от опрокинутого в вышине здания и с неприязнью посмотрел на стриженного Ромку. «Ты ж дома не ночевал. Родители, поди, с ума сходят». «Ага, сходят», — сказал Ромка. «Им сейчас хоть ночуй, хоть нет». Василий вспомнил о семейном положении задержанного и крякнул. «Ну, все равно. Тебе вон, наверное, в армию идти». Ромка заморгал и вдруг во все глаза уставился на Василия. «Идти», — упавшим голосом подтвердил он. «В мае». «В этом?» «В следующем». Василий скривился и чуть не сплюнул. «Защитнички!» Его мрачный взгляд упал на крадущегося по краю площади пушистого лупоглазого зверька и несколько смягчился. «Эй, Чита!» — позвал Василий. «Иди сюда! Иди, не бойся!» Он чмокнул и призывно похлопал по коленке. Существо уставилось на Василия, как рыба-телескоп, и, издав сердитую трель, поспешно скрылось за соломенно поблескивающей опорой. «А чё? Ништяк?» — в озарении промолвил вдруг Ромка. «Спать можно на полу, пожрать дадут». «Бредишь, что ли?» — недовольно спросил Василий. Ромка смотрел на него, приоткрыв рот. «Пока призыв здесь перекантоваться», — выпалил он. «А через полгода армия профессиональной станет». Василий сначала оторопел, потом потемнел лицом и, упершись ладонью в пол, повернулся всем корпусом к Ромке. «Ах ты, паразит!» — выговорил он. «Да я тебя под конвоем на призывной пункт приведу, понял?» Ромка надулся и демонстративно принялся изучать пятиэтажку. Зардевшиеся уши торчали как-то по-особенному обиженно. «И чего вы все так армии боитесь?» — подивился Василий. «Она же из вас людей делает! Вон, посмотри на меня! Ведь таким же, как ты был, обормотом. А отслужил, человеком стал!» «Ментом ты стала, не человеком!» Не подумав о последствиях, буркнул Ромка. Последовала страшная прединфарктная пауза. «Как ты сказал?» — сдавленно переспросил Василий, и Ромку, внезапно оказавшегося на ногах, отнесло шагов на 10 в сторону. «А ну, повтори!» «А чего, нет, что ли?» — нагло ответил Ромка, отступая еще шага на 3. Действительно, терять ему уже было нечего. «Ну!» Василий сделал резкое движение, как бы собираясь вскочить, и Ромка, что было сил, дернул к дальнему выступу опоры. Метнулся за угол и с легким вскриком скрылся из глаз. «Паразит!» — прорычал Василий, вновь опускаясь на пол и приваливаясь лопатками к стене. «Ну вот вернись только!» С темным от недобрых замыслов лицом он сидел, изредка взглядывая, не высунется ли из-за бледно-золотистого скругления опоры лопоухая стриженная голова. Голова что-то все не показывалась, и Василий ощутил беспокойство. Неужели и вправду сбежал, придурок? А потом скажет, заблудился. «Да нужен ты мне больно!» — громко и сердито сказал Василий. «Еще не гонялся я за тобой, за паразитом!» Повторялась история с летающей тарелкой. Ромка наверняка затаился в какой-нибудь нише и молчал из вредности. Василий ругнулся, встал и зашлепал босиком к бледно-золотистому выступу. «Ну чего дурака валяешь?» Василий не договорил и отшатнулся. Сразу за поворотом на светлом искрящемся покрытии разлеглись, подстерегая, 2 овальных пятна неизвестно откуда падающие тени.